5. «Ваш ананасовый сумол», — с гримасой отвращения сказал бармен в музее старинного искусства, ставя на мой столик стакан. «Сад восхитительный», — сказал я, лишь бы что-нибудь сказать. «Здесь прохладно, даже в такую жарищу. Очень правильно сделали, что открыли здесь кафе. В мое время ничего этого не было». «Ну да», — сказал он с той же гримасой отвращения. «Мы подаем алкогольные напитки и все прочее, но посетители почему-то заказывают только сумол и лимонады». «Мне сумол необходим для пищеварения», — сказал я. «Я ел на обед тяжелую пищу. До сих пор не могу переварить». «Для пищеварения лучше что-нибудь с алкоголем», — сказал бармен музея старинного искусства. «Только алкогольные напитки способствуют пищеварению. Вы, как иностранец, должны это знать». «Почему, как иностранец, я должен это знать?» — спросил я. «Потому что за границей все знают», — сказал он невозмутимо. «А в этой стране никто ничего слыхом не слыхивал. Темный народ, вот в чем проблема. Мало путешествуют». «Не хотите присесть?» — спросил я, предложив ему стул. Бармен музея старинного искусства посмотрел вокруг себя и сказал: «Ну, поскольку народу нет, можно хоть вытянуть ноги. Я с утра сегодня не присел». Он сел, скрестил ноги и прикурил сигарету. «А вы много путешествовали?» — возобновил я прерванный разговор. «Я был во Франции», — сказал он. «Много лет там прожил в эмиграции. Вы бы знали, как хорошо было в Париже. Но в прошлом году решил вернуться, и теперь подаю лимонады. Хотя, если по правде, я должен был бы работать в каком-нибудь из тех роскошных баров Кашкайша, где напиваются французы и англичане. Но в Кашкайше и Эшториле практически невозможно найти работу. Все места уже заняты. Но я вам больше скажу, парни, которые там работают, не отличают бурбон от местного бренди. Вот такое убожество». «А вам не нравится подавать лимонад?» — спросил я. «Ну, в общем, — сказал он, — я бармен по профессии. Настоящий бармен, который взбивает коктейли и лонг-дринкс, а подавать лимонады — это потеря квалификации. Представьте, я был барменом в парижском Харрис-бар. Наверное, знаете, да?» «Нет, не знаю», — ответил я. «Это на улице Доно, в районе оперы», — сказал он. «Если случится побывать, спросите Даниэля. Скажите, что вы от меня. Это лучший бармен в мире. Он меня всему научил. Сейчас он уже не молод, но все равно лучше всех. Попросите у него Александр, не пожалеете». Бармен музея старинного искусства докурил сигарету, погасил ее в пепельнице и вздохнул. «Сразу же увидите разницу», — сказал он. «Здесь я подаю лимонад, а подумайте, у нас в Харрис-бар было 160 различных сортов виски. Не знаю, понимаете ли, но Харрис-бар — это Картье-Женераль, генеральный штаб англичан и американцев в Париже. Людей, умеющих пить. Не то что португальцы, пьющие только оранжады». Я с понятной неловкостью допил свой сумол и сказал: «Я не согласен. По части выпить португальцы в обиду себя не дают». «Ну да, вино», — сказал бармен музея старинного искусства. «Насчет вина ничего возразить не могу. Но посудите сами, речь идет только о вине». «Ну и граппа», — добавил я. «С граппой они тоже управляются, будьте нате». «Ну да», — сказал бармен музея старинного искусства. «Но до коктейлей им нет дела. Они даже представления не имеют, что это такое». «Так зачем вы вернулись?» — сказал я. «Могли бы оставаться в Париже». Он снова вздохнул и сказал: «Пришлось вернуться. Теща заболела. Паралич. Жила одна в Бенфике. Жена захотела ухаживать за матерью. И сказать по правде, ей не очень-то нравилось во Франции. Страдала по нашим сосискам и сардинам. У меня жена португалка до мозга костей, бедняжка. Но при том хорошая женщина. В общем, сделали то, что полагалось сделать. И поэтому я теперь подаю лимонады». Бармен музея старинного искусства посмотрел на мой пустой стакан и постарался пересечься со мной взглядом. «Ну как, переварили?» — спросил он. «Думаю, что да», — сказал я. «Сумол не имеет себе равных для пищеварения, особенно сумол из ананаса». «Тогда я, возможно, могу предложить вам дринк моего изобретения», — сказал бармен музея старинного искусства. «Этот коктейль я придумал, когда пришел работать сюда. Вы даже представить себе не можете, кто его вчера пробовал. Посмотрим, сумеете ли отгадать». «Понятия не имею», — сказал я, — «ни малейшего». «Вы в самом деле не знаете, кто здесь был вчера?» — спросил огорченный бармен музея старинного искусства. «Об этом даже в газетах писали. Общественная газета напечатала даже специальный репортаж. Я там виден на одной фотографии». Примечание. Общественная газета — влиятельная национальная газета в формате таблоида, основана в 1990 году. «Я не покупал сегодня газеты», — сказал я. «Мне очень жаль. Я взял только Эбола». «Эбола?» — воскликнул он с пренебрежением. «Надо читать общественную газету, она напоминает французский». «Увы», — сказал я и развел руками, — «я купил только Эбола». «Ладно», — сказал бармен музея старинного искусства, — «все равно попробуйте отгадать». «Что отгадать?» — спросил я. «Отгадать, кто здесь был вчера», — сказал он. «Ну что вы», — сказал я, — «ни малейшего понятия не имею». «Президент республики!» — воскликнул, просияв, бармен музея старинного искусства. «Президент республики собственной персоной с иностранным гостем, прибывшим в Португалию с официальным визитом. Премьер-министр какой-то азиатской страны. Приехали посетить музей». Бармен музея старинного искусства хлопнул меня по плечу, словно старого друга. «Ладно», — сказал он, — «я не из хвастливых, но знаете, что он мне сказал? Он мне сказал: добрый вечер, сеньор Мануэль. Вы только подумайте, он назвал меня по имени сеньор Мануэль». «Ну, наверное, у них неплохая служба информации», — заметил я. «Перед любым официальным визитом они получают все необходимые сведения и знают все подробности». «Ничего подобного, уважаемый», — возразил бармен музея старинного искусства. «Ничего подобного. А дело в том, что наш президент республики зашел однажды в Харрис-бар много лет назад, когда он был еще в ссылке в Париже, и просто-напросто меня запомнил. У нашего президента феноменальная память». «Согласен, память у него неординарная», — сказал я, — «а цепкая память — это первостепенный дар для политика». «И он меня спрашивает: как поживаете, сеньор Мануэль?» — повторил бармен музея старинного искусства. «По-вашему, это ли не сверхъестественно?» «Еще как», — сказал я. «А вы что ему ответили, сеньор Мануэль?» «Я протянул ему руку», — сказал он, — «и приготовил коктейль, что надо. Я знаю, что ему нравится. Наш президент — человек необыкновенный, он любит поесть и выпить. И тогда я приготовил ему роскошный дринк, как раз тот, что собирался предложить вам после пищеварения. Не хотите попробовать?» «Вполне возможно», — ответил я. «А о чем идет речь?» «В общем», — сказал он, — «это не в прямом смысле коктейль, и в то же время не лонг-дринк, а что-то среднее. Я сам изобрел. Называется «Сон зеленых окон». «Одно название уже находка», — сказал я. «А из чего он состоит?» «В общем-то, я не привык разглашать ингредиенты своего напитка. Это профессиональный секрет, но вы иностранец. Вам я могу рассказать. Берете 3/4 водки, 1/4 лимонного сока, чайную ложечку мятного сиропа, кладете в шейкер 3 кубика льда и взбиваете, пока не заболит рука, а перед подачей извлекаете лед. Водка и лимон полностью смешаны, а перечная мята придают напитку не только аромат, но и зеленый цвет, что необходимо по определению. Не знаю, понимаете ли вы, о чем я. Зеленый, зеленые окна — это самое главное». «Прекрасно», — сказал я. «Похоже, мне хочется попробовать этого зелья. Вы, кажется, раззадорили меня». «Отличный выбор!» — воскликнул бармен музея старинного искусства. «Я вам больше скажу, лимонный сок утолит вашу жажду, водка прибавит сил, а это как раз то, что требуется в такой раскаленный день, а перечная мята понизит кислотность желудочного сока. Что говорить, прекрасный выбор!» Он быстро поднялся и направился за стойку бара. Вскоре вернулся и с триумфальным видом поставил на столик «Мой сон зеленых окон». Я пригубил и подумал, что даже если это бурда, я не должен показывать виду, вести себя следовало по-мужски, как подобало ситуации. Но в результате не потребовалось. От удовольствия я даже прищелкнул языком и сказал: классно. Бармен музея старинного искусства снова сел рядом и спросил: «Нет?» «Да», — повторил я, — «действительно классно». И продолжил: «Послушайте, Мануэль, у меня проблема. Вы знакомы со смотрителями залов музея?» «Со всеми», — ответил он, не задумываясь. «Все они мои друзья-приятели». «Тогда послушайте, моя проблема заключается в следующем. Я пришел взглянуть на одну картину, а сейчас понимаю, что музей с минуты на минуту закроется, но я все непременно хочу ее посмотреть, а 10 минут мне не хватит. Мне надо по меньшей мере час. Смогли бы вы поговорить со смотрителем того зала, где находится картина, не разрешит ли он мне побыть там хотя бы час?» «Могу попробовать», — сказал с видом соучастника бармен музея старинного искусства. «Персонал все равно уходит через час после закрытия. Прибирают, наводят порядок. Возможно, вам разрешат остаться на час». Потом, понизив голос, словно наш разговор был страшным секретом, спросил: «А какая картина?» «Искушение святого Антония», — ответил я. «Вы их никогда не видели?» — спросил собеседник. «Я их видел 10 раз», — сказал я в ответ. «Тогда зачем они вам нужны?» — спросил он, — «если вы их уже видели». «Из прихоти», — ответил я. «Да, назовем это прихотью». «Тогда заметано», — сказал бармен музея старинного искусства. «Я знаток прихоти разного рода. Прихоти и алкоголь — мой конек». «Думаете, небольшая взятка поможет убедить смотрителя?» — спросил я бармена. «По-моему, это неэлегантно», — ответил он. Он исчез. Я закончил свой коктейль и задумался. Я действительно хотел посмотреть эту картину. Сколько лет прошло, как я ее не видел? Я попробовал сосчитать, но не получилось. Тогда я вспомнил послеполуденные часы, проведенные в зимние дни в музее. Нас 4, наши беседы, интерпретации, домыслы о символах, наш энтузиазм. Сейчас я снова оказался здесь, но все было не так. Все изменилось, и только картина осталась прежней. Она ожидала меня. Но осталась ли она той же, или тоже стала другой? В смысле другой, потому что я буду смотреть на нее другими глазами. Я думал об этом, когда появился бармен музея старинного искусства. Он подошел с напускной небрежностью и взглянул мне в глаза. «Лады», — сказал он, — «все заметано. Смотритель сеньор Жоакин, он вас ждет». Я встал и оплатил счет. «Ваш дринк был восхитительный», — сказал я. «Спасибо, мне сейчас гораздо лучше». Бармен музея старинного искусства пожал мне руку. «Прощайте», — сказал он. «Я обожаю людей, которые любят коктейли. И если однажды вам доведется зайти в Харрис-бар, спросите Даниэля и скажите ему, что вы от Мануэля». Когда я пришел, смотритель зала заговорщицки подал мне знак. Я поблагодарил его и сказал, что задержусь не больше часа. Он мне ответил, что нет проблем, и я вошел в зал. К своей великой досаде увидел, что я не один. Перед искушениями работал художник-копиист с мольбертом и натянутым холстом. Не знаю почему, но меня слегка раздражала компания постороннего, я мечтал остаться один на один с картиной и не хотел, чтобы в то же время, как я на нее смотрели чужие глаза. Вероятно, вследствие своего вздорного настроения я не стал рассматривать картину спереди, а обошел ее и стал рассматривать оборотную сторону левой створки триптиха, сцену взятия Христа под стражу в Гефсиманском саду. Попытался сосредоточиться на ней, в абсурдной надежде, что человек сложит мольберт и уберется во свояси. «Если хотите посмотреть картину», — послышался голос с другой стороны, — «стоит поторопиться. Музей скоро закрывает». Я выглянул из-за триптиха и постарался улыбнуться. «У меня есть разрешение задержаться еще на час», — сказал я. «Разрешение смотрителя зала, милейшего человека». «Все смотрители в этом музее замечательные люди», — сказал человек. «Вы разве этого не знали?» Я вышел из-за картины и подошел к нему. «Вы копируете?» — спросил я как идиот. «Копирую только одну деталь», — ответил он. Как вы сами видите, это только деталь. У меня привычка копировать только детали. Я посмотрел на полотно, над которым он работал, и увидел, что он воспроизводит верхнюю деталь правой боковой створки, где толстяк и старуха оседлали рыбу и плывут в небесах. Полотно, на котором он писал, было не меньше 2 метров в ширину и 1 метр в высоту, и фигурки Босха, увеличенные до этих размеров, производили необычайно странное впечатление. Это были чудовища, подчеркивавшие чудовищность сцены. «Помилуйте, что вы делаете?» — спросил я удивленно. «Я копирую деталь», — сказал он. «Разве не видно?» «Я просто-напросто копирую деталь. Я художник-копиист и снимаю копии с деталей картин». «Я никогда не видел ни одной детали Босха, воспроизведенной в таких размерах», — возразил я. «Это же извращение». «Возможно», — ответил копиист. «Но есть и такие, кому нравится». «Послушайте», — сказал я, — «извините за нескромность, но я не понимаю, для чего вы это делаете. Это же лишено смысла». Копиист положил кисть и вытер ветошью руки. «Дорогой друг», — сказал он, — «жизнь — странная вещь, и в ней происходят странные вещи. И помимо того, картина эта тоже странная и творит странные вещи». Он глотнул воды из пластиковой бутылки, стоявшей на полу у мольберта, и сказал: «Сегодня я как следует поработал, могу сделать передышку и с вами поболтать. Вы художественный критик? Специалист по этой картине?» «Нет», — ответил я, — «я всего лишь любитель, издавна знаю эту картину. Бывали периоды, когда я приезжал к ней каждую неделю. Она меня околдовывает». «А я 10 лет на нее смотрю», — сказал копиист. 10 лет над ней работаю». «Ничего себе», — сказал я. 10 лет — это же очень много. Что вы делали все эти годы?» «Писал детали», — сказал копиист. «Я отдал 10 лет своей жизни написанию деталей». «На самом деле странно», — сказал я. «Вы меня извините, но мне это кажется странным». Копиист кивнул. «Мне тоже кажется странным», — сказал он. «История эта началась ровно 10 лет назад, когда я работал в мэрии, занимался канцелярской работой, но до этого учился в школе изящных искусств. Мне всегда нравилось рисование. Я имею в виду, мне нравилась живопись. Но что писать, я не знал. Не было вдохновения. А вдохновение главное в живописи». «Ну да», — согласился я. «Без вдохновения в живописи нечего делать. В других искусствах, впрочем, тоже». «Ну вот», — сказал копиист. «Поскольку вдохновения у меня не было, а живопись я любил, я стал по воскресеньям приходить в музей и копировал какую-нибудь картину». Он сделал еще глоток воды и продолжил. «Однажды в воскресенье я стал копировать детали этой картины. Для меня это была забава, ничем не отличающаяся от других. А поскольку мне нравится рыба, я выбрал эту породу, которая видна на центральной панели. Видите эту породу, что плывет над сверчком?» «Сверчком?» — спросил я. «О чем вы говорите?» «Так называются у Босха фигуры без тела», — сказал копиист. «Это старое их название, открытое критиками, такими как Балтрушайтис. Хотя, по правде говоря, его придумал Антифил, уже в античности писавший такие фигуры. Существа без тел, одна голова и руки». Копиист сел на складной стульчик, стоявший перед картиной, и сказал: «Я устал». Вынул сигарету и прикурил. «Жоакин, наверное, уже закрыл зал», — сказал он. «Можно теперь покурить». «Вы мне рассказывали, как в воскресенье стали писать эту рыбью породу», — настаивал я на продолжении разговора. «Ах да», — сказал он. «Стал писать эту породу отчасти ради забавы, отчасти потому, что задумал продать картину одному ресторану. Время от времени я продавал картины с рыбами в ресторан «Крепость». Может, знаете, это ресторан в Кашкайше. Португальская международная кухня с прекрасным видом на залив. Время от времени я пишу им картинки. Сейчас, правда, меньше. Но в любом случае это потрясающий ресторан. Там подают такого лангуста на пару, закачаешься. Будете в Кашкайше, не упустите случая». Он вынул из кармана картонку и протянул мне. То была визитная карточка ресторана. «По средам они закрыты», — уточнил он. Я едва взглянул на визитную карточку и сказал, «По-моему, мы говорили о рыбьей породе». «Ну да», — сказал он, — «писал я эту породу, почти закончил, копия вышла отличная. Я уже складывал мольберт, как в ту минуту ко мне подходит иностранец, наблюдавший за моей работой, и по-португальски говорит, я хочу купить эту картину, плачу долларами». Я посмотрел на него и говорю, «Я написал эту картину для ресторана «Крепость» в Кашкайше, мне очень жаль». «Я тоже сожалею», — ответил он, — «но эту картину вы написали для моего ранчо в Техасе. Я Фрэнсис Джефф Силвер, и мое ранчо в Техасе больше вашего Лиссабона, но в моем доме нет ни одной картины, а я без ума от Босха, и эта картина будет висеть в моем доме». Копиист докурил сигарету, затушил ее каблуком, бросив на пол, и говорит, «Так и началась эта история». «Не понимаю», — сказал я, — «а как она может продолжаться?» «Очень просто», — ответил он. «Техасец стал заказывать мне все больше картин, только детали. Он хотел только огромные копии деталей. И вот уже 10 лет я пишу детали искушений, как я вам уже говорил. Весь дом техасца в 2-метровых деталях, понятно? Я прошлым летом был у него, он оплатил мне поездку. Вы даже представить себе не можете. Огромный дом с теннисным кортом, 2 бассейнами, 30 комнат в доме, и он практически весь завешан деталями искушений Босха». «И что теперь?» — спросил я. «Что вы намерены делать дальше?» «Ну, я уволился из мэрии, вышел на пенсию. Мне уже 55, и канцелярская работа до смерти надоела. Техасец платит мне хорошую зарплату. Думаю, мне еще как минимум на 10 лет обеспечена работа. Теперь он просит копии оборотных сторон. Все те же детали. Так что работа еще не в проворот». «Поэтому, можно сказать, вы знаете все про эту картину», — сказал я. «Я ее знаю как свои 5 пальцев», — ответил он. «Вот, например, видите, что я сейчас копирую? Прекрасно. До тех пор критики утверждали, что эта рыба — окунь. Но эта рыба не окунь, позвольте заметить с вашего разрешения. Это рыба — линь». «Линь?» — спросил я. «Линь водится в пресной воде или нет?» «Да, линь — пресноводная рыба, обитает в тине, в болотах, она любит грязь. Это самая жирная рыба из всех, что я ел. В моих местах готовят рис с линем. Рис плавает в жире. Слегка напоминает рис с угрем, но гораздо жирнее. Не переваришь и за день». Копиист сделал паузу. «И верхом на этом жирном лине 2 персонажей плывут навстречу с дьяволом», — сказал он. «Не видите? Эти 2 устремляющиеся на дьявольский шабаш, чтобы предаться блуду». Копиист открыл бутылочку скипидара и тщательно вытер пальцы. «У Босха извращенное воображение», — сказал он. «Он наделил им несчастного святого Антония, но это было воображение живописца. Это он думал о всяких паскудствах. Это же очевидно. Думаю, что святой Антоний никогда бы ничего подобного не вообразил. Он был простым человеком». «Но его же искушали», — возразил я. «Дьявол вселил в его воображение похоть и извращение. Босх написал «Сполохи безумия», озарявшие душу святого». «Тем не менее, в старину эта картина считалась чудотворной», — сказал копиист. «Больные совершали к ней паломничество и ожидали, стоя перед ней, чудо исцеления от недуга». Копиист прочел на моем лице удивление и спросил, «Вы не знали?» «Нет», — ответил я, — «честно говоря, не знал». «Так вот, триптих находился в лазарете братьев антонианцев в Лиссабоне, где лечились от кожных заболеваний, вызванных в основном венерическими болезнями и антоновым огнем, как в старину называлась инфекционная болезнь рожа. Ее так до сих пор называют в деревне. Довольно страшная болезнь, потому что она циклически повторяется. Пораженные участки кожи покрываются мелкими гнойными пузырями, от которых спасения нет. Сейчас у нее есть научное название. Это вирус, называется херпес зостер или опоясывающий лишай». Сердцебиение мое участилось, я почувствовал, что начинаю потеть, и спросил, «Откуда вы все это знаете?» «Не забывайте, что я 10 лет работаю над этой картиной», — сказал он. «У нее от меня нет больше секретов». «Расскажите мне тогда про этот вирус. Что вы знаете о нем?» «Это крайне странный вирус», — сказал копиист. «Похоже, он есть у каждого из нас в зачаточном состоянии и проявляется, когда сдают защитные функции организма. Тогда он атакует без пощады. Потом засыпает и снова атакует. Циклично. Скажу вам одно, я думаю, что герпес напоминает угрызение совести, которое дремлет в нас до поры до времени, но однажды просыпается и атакует. Потом засыпает вновь, поскольку мы его укрощаем, но никуда не девается, а остается в нас. Против угрызений совести не существует лекарств». Копиист взялся чистить палитру и кисти, накрыл полотном свою копию и попросил меня помочь ему перенести мольберт в конец зала. «Ладно», — сказал он, — «думаю, на сегодня хватит. К чему торопиться? Мой меценат ждет копию к концу августа, а у меня практически все готово». «Вы еще остаетесь?» — спросил у меня копиист. «Нет», — сказал я, — «не думаю. Я достаточно видел картину, а сегодня узнал о ней кое-что, чего не знал раньше, чего не мог предположить. Сейчас она имеет для меня значение, которого в ней раньше не было». «Я иду в сторону улицы Аликрим», — сказал копиист. «Отлично», — сказал я. «Я иду на поезд до Кашкайша с вокзала Каиш-ду-Содре. Часть пути можем пройти вместе».